Эх, да уроди. Девушка хороша с изманьё, ошенька, девчонка хороша. Эх, да лицо бело, брови ее чёрны развесё, олые ее глаза. Эх, да прелестила к себе молодца. Ой, да я не верила своим подружкам, что мило. Подружка будет жаль, эх, да унимала дружка ночевать. Ты ночуй, ох, ночуй, мой раз хорош, и ночуй, но оченьку одну меня. Эх, да ночуй, но оченьку одну меня. Я бы рад, рад бы, рад бы ночевать, да боюсь, боюсь до свету б не проспать. Эх, да я сама раньше тебя встаю, я пора раньше тебя, милый, встать. А ну я подальше тебя провожу. Эх, да эх, лужков зелёных, где скончал